Глава 11. Хранитель цирка. 1972 год. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. После ухода матери отец изменился. Паша заметил это почти сразу. Цирк они теперь приезжали по отдельности, отец стал опаздывать на репетиции. Возвращались домой тоже в разное время. Паша спешил на трамвай, ему нужно было выспаться перед утренней репетицией, особенно в те дни, когда он выходил работать в вечернем представлении. Отец Паши как будто забывал о работе и вспоминал о ней только в тот момент, когда его выталкивали в манеж из-за кулис. С тех пор, как Паше стукнуло 16, отец и сын обитали в разных гримерках, и все-таки Паша порой заглядывал к отцу спросить совет насчет жонглирования, обсудить, как прошла работа, или просто выпить чаю в перерыве между репетициями. Со времени ухода Пашиной матери не говорили только на две темы — о ней и о темноте. Если о матери Паша не хотел бы разговаривать и сам, то темнота тревожила его. Не слушалась, иногда даже не думала появляться, когда он пытался отрепетировать тот или иной трюк. Она ускользала сквозь пальцы, покидала его, оставляла одного в манеже, и Паше в такие минуты хотелось кричать так, чтобы голуби, еще при постройке цирка, облюбовавшие купол, разлетались от его крика. Паша постучался в гримерку к отцу и замер в ожидании ответа, но за дверью было тихо. Такая тишина невозможна вблизи живого человека. Дыхание, шорох рукава от неосторожного движения, шелест выдвижных ящиков — хоть что-то должно было выдать отца, но как Паша не прислушивался, он не мог уловить ни звука. Он еще раз постучал в дверь, потом заколотил в нее кулаками, дергал ручку, со злости пнул дверь ногой. Побежал искать охранника, чтобы тот принес ключи от гримерки, но оказалось, что его на посту нет. Предыдущая смена закончилась, а новая не началась. Тогда Паша бросился искать отца в тех уголках цирка, где тот мог пропадать часами. В помещениях с животными Паша ожидаемо нашел только дрессировщиков. Два самых крупных тигра спали в своих вольерах, но отца поблизости не было. Их с отцом любимая игра «Спрячь тигра» появилась с тех пор, как Паша наигрался с темнотой и дворовыми кошками. Папа предложил попробовать на кошках покрупнее, и они прятали тигров еще целый месяц, срывая репетиции разгневанным дрессировщикам и их любимцам. Один дрессировщик даже ходил жаловаться на Огарёвых директору. Но ничего из этого не вышло, потому что тигр неожиданно возник прямо в директорском кабинете. Паша так и не понял, боялись его отца или просто любили за такие проделки, но точно знал, за «спрячь тигра» им ничего не сделают. После жалобы дрессировщика директор цирка пришел к Огарёву-старшему и умолял повторить трюк с тигром на манеже. Отец отвел директора в сторону и что-то долго шептал ему в ухо. Когда отец договорил, Паше показалось, что директор расстроен. «Папа, ты отказался?» — спросил Паша. «Понимаешь, одно дело разноцветные палочки прятать, и совсем другое — целого тигра, еще и в работе. Ты вот уверен, что он в зрительном зале не появится?» Паша мотнул головой. «Вот и я не уверен». После этого разговора в «Спрячь тигра» больше не играли. Но папа Паши часто ходил к большим кошкам, наблюдал за ними и даже иногда кормил с разрешения ветеринара и дрессировщиков. Не найдя отца вблизи вольеров, Паша заглянул в комнаты техников, с которыми отец в последнее время все чаще выпивал. В одной из комнат Паша нашел только бессменного Сан Саныча. Перед ним стояла вереница сосудов, там были не только обычные бутылки, но и стеклянные колбочки самых разных форм. «Не трогай, это декантер», — предупредил Сан Саныч Пашу. Завороженный стеклянным строем, Паша, сам того не замечая, уже тянул руку к самой толстой из колб. «Вот так и прививается алкоголизм», — заключил Сан Саныч. «Чего тебе?» «Папа пропал», — коротко объяснил Паша. Саныч вздохнул и встал из-за стола. Не говоря ни слова, он поковырялся во внутреннем кармане своего причудливого жилета с золотыми тесемками и извлек из-за пазухи большую связку ключей на огромном кольце. Нашел самый маленький ключ и принялся ковырять им в замочной скважине двери, которая все время находилась за его спиной. Паша только сейчас заметил эту дверь, она была похожа на дверь обычной квартиры, каких были сотни в их доме. Из ободранной бордовой обивки торчали нитки и поролон. Довершало оформление двери число 13. Номер был приколочен плохо, и цифра 3 завалилась на бок. Поэтому число выглядело так, словно единица была пловцом, который готовится к прыжку, а тройка — волной. «Чего уставился? Пошли!» Сан Саныч резко дернул дверь на себя, на него посыпалась побелка и пыль, дверь задрожала от подобной грубости, но Сан Саныч не обратил на это никакого внимания. Он нырнул в дверной проем с грацией циркового морского котика, и Паша, который не хотел оставаться один в лабиринте стеклянных сосудов и отражений, бросился за ним. Ход был, как и все ходы в книжках, которые читал Паша, извилистым и узким. Дверной проем оказался обманкой, сам ход был больше похож на нору. И Паша удивлялся, как Сан Саныч вообще в ней умещается. Сан Саныч уже почти превратился в крота. Маленькими ручками он, горбясь, упирался в своды норы и семенил вперед. Паша решил, что они выберутся наружу посреди одной из саратовских улиц. Так сильно ход напоминал подземный. Но его подозрения не оправдались. Они вышли к лестнице, на которой был люк и виднелась печать 1931. «Год постройки», — пояснил Сан Саныч, забрался наверх и нажал на печать. Люк поехал в сторону. Паша увидел клочок ночного неба и замер, потянуло свежим воздухом. Саныч уже выбрался наружу, а Паша все принюхивался, пытаясь понять, далеко ли они от Волги. Он полез следом, высунул голову из люка и замер. Перед ним простиралась металлическая чешуя циркового купола. «Мы же под землей были!» Паша пытался перекричать порывы ветра, который нес с собой дух и запах большой реки. «Забудь все глупые книжки, которые ты читал!» — проворчал Саныч, закуривая сигарету и выкидывая спичку в ночное небо. «Ходы под землей роют только цари и дураки. Ход проложен в темноте. Найти его можешь ты, твой отец и твой будущий преемник. И еще я, потому что без меня темноты бы не было, и цирка бы этого не было. Черт его дери! Вылезай, говорят тебе, а то закроется». Паша выбрался из люка, поскальзываясь на чешуе купола, и уставился на Сан Саныча. Люк тут же поехал обратно, сверху это выглядело так, как будто одна чешуйка просто заняла свое законное место. «И зачем мы сюда залезли?» Паша судорожно цеплялся руками за выступающие чешуйки, опасаясь, как бы купол, напоминающий большую рыбу, не сбросил его со своей спины. «А ты оглянись!» Паша беспомощно покрутил головой, пытаясь не разжать пальцы и не отпустить край одной из чешуек. На другой стороне купола сидел, скрестив ноги по-турецки, его отец. Точнее, не сидел, а витал в воздухе. А вокруг него клубился черный дым, дым был чернее неба, будто на купол цирка переехал угольный завод и насмолил всеми своими трубами разом. Паша не смог долго смотреть на дым, у него заболели глаза. «Если будешь держаться так крепко, то долго не протянешь», — голос принадлежал отцу. Паша еще сильнее вцепился в чешуйку пальцами, кожа на них покрылась красно-белыми пятнами, руки начинали затекать. Паша обернулся на Сан Саныча, но никакого Сан Саныча на крыше не было. Ветер с Волги становился холоднее, в городе зажглись огни, и Паша щурился, пытаясь рассмотреть их получше. Глаза слезились, и огни расплывались, словно множество маленьких свечей горело неровным и беспокойным огнем. «А если не буду держаться, то упаду!» Паше казалось, что это истина непреложна и очевидна. «Не упадешь, если умеешь владеть темнотой». Отец вздохнул наигранно и устало, как если бы эту фразу он повторял каждому встречному не один десяток раз. «Тигр!» — выкрикнул Паша из последних сил. «Что тигр?» Голос отца оставался спокойным, и Пашу это бесило. «Ты сам говорил, что тигр может внезапно появиться в зрительном зале!» «Может», — сказал отец, — «а может и не появиться». Паша отпустил руки. Он не понял, скользит ли он по чешуе большой рыбы купола, или эта большая рыба скользит по его брюкам и рубашке, летит ли он вниз навстречу плитам на площади Кирова или вверх, в пропахшее Волгой небо, которое накрывало собой и Саратов, и реку. Но он абсолютно точно летел, и дым сгущался вокруг него. Паша закрыл глаза и снова открыл их. Ничего не произошло. Он стоял в черном дыму на самом краю купола, рядом отец курил сигарету, такую же, как у Сан Саныча, толстую и похожую на бумажный сверток с неровными краями. «Видишь», — сказал отец, — «тигр не всегда появляется в зрительном зале. Иногда он все-таки появляется там, где должен». «Почему ты отказался ввести номер с исчезновением тигра в программу?» «Потому что не умею подчиняться, и тебе не советую». И отец выкинул окурок в ночь так же, как выкинул спичку Сан Саныч. Сигарета долго летела вниз навстречу своим сородичам, расплывчатым городским огням, пока совсем не истлела.